Рассказ об Аюбе, мир ему. Известно, что Аюб являлся потомком Ибрахима, поскольку Аллах Всевышний сказал, а из потомков его мы вели прямым путем Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа и Харуна. Сура 6, аят 84. Как мы уже указывали, в этом аяте местоимение его относится не к Нуху, мир ему, а к Ибрахиму, мир ему. Аюб был одним из пророков, которому, как и всем им, ниспосылались откровения, о чем упоминается в суре «Женщины», где сказано: «Поистине, мы ниспосылали тебе откровения, как ниспосылали их Нуху и пророкам после него. Мы ниспосылали откровения Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, Коленам, Исе, Аюбу». Сура 4, аят 163. Аюб являлся потомком Аль-Исса ибн Исхака, Исава, сына Исаака, и поэтому рассказ о нем приводится здесь.